Свидетель чистосердечно отвечает: «Ей-богу, не знаю». Дружный хохот присутствующих подчеркивает всю неприглядность подтасованных следствием свидетелей. Эта подтасованность свидетелей, а зачастую и прямая покупка их показаний следователями, подтверждается на процессе множеством еще более ярких примеров. Так некий свидетель Сима на вопрос присяжного поверенного Бордовского: «Как вас рассчитывают за предательство, подденное или поштучное?» Со всей искренности поспешил ответить: «Я не знаю их расчеты. Я получил от шефа жандармов 350 рублей за все». На процессе выяснилось, что у свидетелей вырывали нужные для полиции показания также и запугиванием, арестами, вождением их по улицам под конвоем, голодом и пытками. Эти же методами заставляли и подсудимых в некоторых случаях выдавать своих товарищей. Подсудимый Любавский на суде сказал: «Будучи заключен в одиночную камеру так называемой Пугачевской башни, о содержании в которой могут судить только те, которые были заключены в ней, я легко поддавался влиянию лиц, производивших дознания, и показывал заведомо ложь». Мышкину первый присутствующий задал такой вопрос: «Вы обвиняетесь в том, что с целью распространения участвовали в составлении, печатании и рассылке сочинений, по содержанию своему направленных к явному возбуждению и неповиновению власти Верховной. Признаете ли вы себя в этом виновным?» На это Мышкин ответил: «Я признаю, что считал своей обязанностью в качестве содержателя типографии печатать и распространять книги. Мысль о печатании этих книг созревала во мне постепенно, уже давно, и только в 1874 году я решился привести ее в исполнение, потому что окончательно убедился, что печать наша находится в безнадежно жалком положении, не соответствующем ни массе, ни интеллигенции. У нас каждый неподкрашенный рассказ из жизни русского народа, освещающий его страдания, каждая статья, указывающая на язвы в организме народной жизни, все это воспрещено и строго преследуется». Неоднократно прерываемый и перебиваемый первоприсутствующим, Мышкин в своей обширной и смелой речи развернул перед судом и публикой грозную картину наступления революции. «Не нужно быть пророком, — говорил он, — чтобы предвидеть при нынешнем отчаянно бедственном положении русского народа как неизбежный исход из этого положения вещей всеобщее народное восстание». Коснувшись положения крестьян, Мышкин опять был прерван первоприсутствующим: «Вы не представитель крестьян. Они одни могут судить о том, каково их положение». На это Мышкин ответил: «Я сын крепостной крестьянки и солдата. Я видел уничтожение крепостного права и, тем не менее, не только не благословляю эту реформу, но стою в рядах отъявленных врагов ее. Освобождение крестьян, в конце концов, сводится к одному — к переводу более 20 миллионов населения из разряда помещичьих холопов в разряд государственных или чиновничьих рабов». Мышкин успевает коснуться положения рабочего класса, вопросов религии, доказать всю неприглядность и фальшивость принципов народного образования и, между прочим, говорит: «Нас обвиняют, что будто мы возводим невежество в идеал. Я считаю это клеветой, и опровергнуть эту клевету мне не стоит труда. Кого скорее можно считать невежественными? Тех ли, кто печатает, например, книги Лассале, или тех, кто их сжигает?» Первоприсутствующий употребляет все усилия, чтобы спутать Мышкина и заставить его замолчать. Но Мышкин, остроумно вышибая скамейки из-под всех возражений растерявшегося сенатора, продолжает обличать самодержавие в тяжких преступлениях перед народом. Он говорит о насилиях и пытках, которые применялись к заключенным. О себе он рассказывает, что после первого же допроса я, за нежелание отвечать на некоторые из предложенных мне вопросов, был закован сначала в ножные кандалы, а затем и в ручные. Я был лишен права пользоваться не только собственным чаем, но даже простой кипяченой водой. «Когда я унижался, — продолжал Мышкин, — до ничтожной просьбы о дозволении носить под кандалами чулки, потому что от кандалов образовались на ногах язвы, то даже на эту ничтожную просьбу я получил отказ.